Глава 43. Разумеется, он увернулся. Его тут же попытались придушить цепью. Яростно, отчаянно, но, увы, не слишком мощно. Видать, старик Сагадай успел лишить богатыршу девственности, а заодно и силы. Ледорез без труда скрутил нападавшую и, прижав к стене, чтобы не рыпалась, зашептал. «Я от Синегорки. Веди себя тихо». «Пусти», — проговорила девушка. Яромир ослабил хватку. Аляна тут же вывернулась, шарахнулась от него, как от чумного. Яр посмурнел. Уж не тронулась ли она часом? Жаль, если так. Молодая совсем, ладная. Жилистая и крепкая, как все поленицы. Только взгляд потухший, безжизненный совсем. «Вызволить тебя пришел». Он шагнул к ней. «Давай». «Нет». Она вскинула руку. «Не подходи. Стой, где стоишь. Не приближайся». Ледорез беззвучно ругнулся. «Экая погонь! Не трону!» «Знаю!» Аляна поймала его взгляд. «Знаю, головой понимаю, но...» «Не могу, не могу, прости!» «Надо снять цепь!» Яр кивнул на кольцо, охватывающее тонкую лодыжку. «Издали не управлюсь, так что терпи!» Аляна окинула кандалы грустным взглядом. «Меня не вызволить!» Еле слышно вымолвила она. У Яромира на этот счет имелось другое мнение. «Сагадай уехал», — сказал он. «У охраны забот полон рот. Сама поди видала». «Видела и слышала, о чем на дворе судачат», — кивнула девушка. «Упырь напал. Кровосос. Двоих стражей на тот свет отправил. Да только...» Ледорез хмуро глянул на кольцо, соединяющее цепь со стеной. «Вырвать? Пожалуй, можно попробовать». «Сил не хватит», — бросил Мари. «Хватит». «Что?» «Хватит, говорю, лясы точить». Он достал кинжал из ножен. «Пора выбираться». «Гномья сталь?» Аляна удивленно уставилась на клинок. «Ты наемник?» «Бывший». Яр всадил лезвие в камень. «Раскрошить чутка и...» «Не трогай». Поленица сверкнула глазами. «Не трать силы попусту! Я никуда не пойду, слышишь?» Ледорез мысленно матюгнулся. «Бабы! Что ж за напасть такая? Одна чудней другой!» «Из-за тебя без растягая останусь», — сказал он, продолжая делать, что делал. «Так что не выеживайся!» «Я без сознания была, когда меня пленили и продали!» Аляна медленно сползла по стене, обхватила колени и уткнулась в них лбом. «Как очнулась, поняла, силы ушли. Старый Сагадай не хотел рисковать и взял меня бесчувственную, пока спала. Он приходил каждую ночь, приходил и...» Ее передернуло. «Делал это со мной, снова и снова и снова. А я, раненая, слабая, как мышь, не могла толком воспротивиться. Только кричала, кричала и плакала. Один раз я его ударила». Крепко ударила, цепью. Сагадай кликнул стражу и велел держать меня, пока не...» Она осеклась, нервно сглотнула, облизала пересохшие губы. «Пока все не закончится. А как закончилось, он целовать принялся. Гладить да утешать, точно девочку-невесту в брачную ночь. И все твердил. Рожай мне сыновей по доброй воле, и я нареку тебя княгиней. На раздумье неделю дал». «Знал, что обратно к поленицам мне хода нет. Не примут меня сестры. Понимаешь, Наймит? Я теперь для них хуже прокаженной». Она приглушенно всхлипнула и замолчала, словно ждала каких-то слов. Не дождалась. Яромир расковырял камень и ухватил цепь. Уперся ступней в стену, потянул. «Не идет, собака. Что бы ты сделал на моем месте?» Бесцветно спросила Аляна, глядя куда-то в пустоту. «Я не на твоем месте». Ледорез жахнул по месту крепления ногой и потянул снова. Поднатужился. Зарычал. Девушка тяжело вздохнула. Похоже, его потуги ее мало заботили. «Синегорка рассказывала об одной сестре, которая много лет назад влюбилась в княжича. Сильного, как медведь, и красивого, точно олень златорогий. Сказала ему, мол, одолеешь меня в бою, стану твоей. Долго они бились, до самой ночи. А потом также яростно любились до самого утра. Говорят, она родила ему сына. И счастливой такой была, какой ни одна поленица никогда не бывала. Так крепко любила. Яр вырвал кольцо. Победно глянул на Мария. Так-то. «У тебя есть еще оружие?» Аляна подняла глаза и посмотрела пристально. «Самоубиться надумала». Он отшвырнул цепь. Ладони горели. Пришлось поплевать на них и потереть. Девушка покачала головой. «Если б надумала, давно б самоубилась. Цепью удавилась или в окно шагнуть. Невелика премудрость», — сказала она. «Но лишить себя жизни — великий грех. Говорят, себя убивцы первыми на зов некромантов откликаются». Поленица потупила взор. «Не хочу становиться гнилым умертвием. Я достойно жила и достойно погибну, как подобает воительнице». Долгих раздумий не потребовалось. «Решила укокошить Сагадая», — догадался Яромир. Взгляд девушки стал холоднее стали. «Месть священна. Я в своем праве». Ледорез переглянулся с Марием. Полумесяц помрачнел, но кивнул. Право мести древнее скал и тверже гранита. Так повелось испокон веков. Иные обиды можно смыть только кровью. И поругание, вне всякого сомнения, достойный резон. А уж для полениц тем более. Без лишних рассуждений Яр вытащил из-за голенища метательный нож. «Держи». «Спасибо». Ледорез смерил ее взглядом. «Управишься?» «Сагадай лишил меня сил, но не навыка». Яр не стал спорить или отговаривать. «Она воительница, а не кисейная барышня. Знает, что делает, и понимает, какими могут оказаться последствия. Не может не понимать». «Тебе повезет, если стражи убьют тебя быстро», — сказал он. «Я не оставлю им выбора». Аляна сунула нож под матрас растрёханной кровати, вздохнула и сняла с шеи подвеску на тонкой цепочке. «Вот, передай Синей Горке, объясни ей все. Скажи, умереть поленицей лучше, чем жить свиноматкой». Ледорез принял цацку и нервно сглотнул. Под лопаткой противно кольнуло. На цепочке поблескивала лунница. Серебряная лунница с замысловатой филигранью. Точь-точь такая, как у... «Откуда она у тебя?» — хрипло вопросил Яромир, не веря глазам. Слишком уж часто видел он амулет полумесяца, чтобы ошибиться. Аляна явно удивилась. «Это наш оберег, символ праматери. Поленицы получают его, вступая в круг, и не снимают до самой смерти». Ледорез повернулся к покойному другу, и Марий помрачнел. Ухватился за лунницу. «Она была со мной всегда», — сказал, стиснув подвеску в кулаке. «С самого рождения, сколько себя помню». Он тяжело вздохнул. «Прости, мелкий, но я всего лишь тень, не более. Ты ведь и сам понимаешь». Яр понимал, но что-то основательно не давало покоя. Он спрятал лунницу в потайной карман. «Надо будет крепко потолковать с Синегоркой». Яромир посмотрел в окно, оценивая обстановку, и перевел взгляд на девушку. «Мы еще можем уйти». «Нет», — твердо сказала она. «Я приняла решение и не отступлюсь. Спасибо, что вырвал цепь». «На здоровье». «Прощай, Наймит». Во взгляде Аляны плескалась мрачная решимость. Так смотрят воины, не жертвы. «Прощай». Ледорез шагал через двор в развалку и толкал перед собой тачку с мусором. Рыбьи головы, венчавшие живописную гору отходов и очистков, воняли так ядрено, что никто не рисковал подходить ближе, чем на сажень. Яр шел и чувствовал спиной взгляд плененной воительницы. Тяжелый и пронзительный он сжег насквозь. Яромир вздохнул. «Странный все-таки народ, женщины. Странный и непонятный. Может, стоило скрутить ее, да уволочь силой?» «Нет, не стоило», — ответил Марий на его мысли, когда они добрались до рва, где избавились от тележки. «Аляна не из тех, кого надо, супротив воли, уволакивать. Она не изменит своего решения, даже под пытками». «Когда-то я тоже принял такое решение», — буркнул ледорез и, набрав воздуху, погрузился в грязную, смердящую тухлыми яйцами воду. Вынырнул, отплевался и вытащил из волос пучок осклизлых водорослей. «На меня вернули!» «Жалеешь?» Полумесяц как-то странно посмотрел на него. Яромир не стал отвечать. Свернул в заросли терновника и, ловко взобравшись на пригорок, углубился в рощу. Там под заветным пнем дожидался надежно спрятанный меч. Яр напялил кольчугу, опоясался ножнами и туго затянул ремни. «Так-то лучше!» Не обращая внимания на Мария, он двинулся вперед семимильными шагами, с хрустом ломая ветки, а вопрос покойника крутился в голове веретеном. Жалел ли он? Возможно, поначалу и жалел. И не жалел даже, а злился, гневался, взбесился, утратил способность здраво рассуждать и знатно наломал дров, едва не сгубив снеженику. А ведь она ринулась выручать его, дурака, из беды. Ну а потом... «Она тебе не безразлична!» Яр остановился, обернулся, перехватил взгляд товарища. «Это не имеет значения», — сказал сухо. «Она хочет вернуться в свой мир, и я помогу ей». Полумесяц промолчал, и Яромир продолжил путь. Он шел и шел, прогоняя мрачные мысли. Старался не думать о снеженике и о своем проклятии, о Боляне и старом князе Сагадае, обреченном погибнуть от ее руки, о воеводице Синегорке, которая ждала возвращения лучшей подруги, и о лежащей в кармане серебряной луннице, как две капли воды, похожей на ту, что носил Марий. Он просто шел и разогнался так, что не заметил, как на рощу опустились густые, по-осеннему холодные сумерки. Звуки в темноте различались четче, поэтому ледорез мгновенно застыл, уловив краем уха короткий смешок. Не хихиканье, не звонкий переливчатый смех, и не хохот, именно смешок. Тихий, но вполне себе узнаваемый. Яр выругался и поднял голову. Люсинка сидела на толстом суку, выставив стройную ножку и перекинув рыжую гриву через плечо, с которого соблазнительно съехала бретелька. «Не надоело еще убегать?» В полумраке казалось, будто алебастрово-белая кожа вампирицы светится изнутри. Красные губы растянулись в улыбке, обнажая острые клыки. «Да чего неугомонная баба!» — философски заметил Марий. Ледорез был полностью согласен с глубокомысленным умозаключением покойника. Домогательства упырицы порядком достали. Яромир смерил ее тяжелым взглядом и, сунув руку в карман, сжал луницу в кулаке. Какое-никакое серебро. Если дойдет до драки, лишним не будет. «Маленький бычок задумал коварство?» Она слетела с ветки, и босые ступни коснулись жесткой травы. «По твоей мордашке видно все и сразу». Она шагнула к нему, и Яр чуть отступил, машинально принимая позицию для атаки. «Теперь солнце нам не помешает. Вся ночь впереди». Люсинка плотоядно улыбнулась, и глаза ее сверкнули. «Поиграем?» «Поиграем!» Яромир прищурился и сместился еще на полшага. Замер. Он знал, на то, чтобы выхватить меч, уйдет четверть секунды. Если вампирша окажется быстрее, ему крышка. Ну а если медленнее? Первый шорох различила Люсинка. Вскинула голову и вперилась во мглу мерцающими изумрудными очами. Сморщилась, недовольно поджав губы. «Возможно, в другой раз», — промурлыкала она и начала стремительно уменьшаться, покрываясь черной жесткой шерстью. Красивое лицо обернулось уродливой мордой с приплюснутым, похожим на поросячье рыльце носом. Уши удлинились, а вместо изящных белых рук распахнулись кожистые крылья. «Вот чертовка!» — проговорил Марий, когда довольно крупный нетопырь списком взмыл в темное небо. Яр проводил летучую мышь долгим взглядом и нахмурился, напрягая слух. Что там в зарослях? Кто мог спугнуть взбалмошную мертвячку? Если только... «Барсик!» — ошалело выпалил он, когда из кустов, растопырив крылышки и пофыркивая, выскочил толстолапый скорпикор. «Откуда ты взялся, шельмец?» Ледорез опустился на корточки, и барсик принялся ласкаться и громко урчать, опасно дергая скорпионим хвостом. «Шельмец шерстяной!» Яр взял его на руки и поднялся, пристально всматриваясь в темноту. Прислушался, криво улыбнулся и хмыкнул. «Хорош прятаться», — сказал он. «Выходи уже». «Не думаю, что это хорошая идея», — отозвалась Снеженика. От мысли, что все это время она дожидалась его у границ раздолья, на душе потеплело. «Надо же!» — примчалась встречать. «И кота прихватила. Вот ведь...» «Выходи, не стесняйся», — усмехнулся Яромир. «Сдюжу как-нибудь, не впервой». Она вышла. Точнее, выползла. Точнее... Сложно объяснить. Вообще, к паукам ледорез относился достаточно ровно. Но это... 8 длиннющих человеческих рук с неестественно вывернутыми локтями удерживали тело, состоящее из множества голов. На перекошенных лицах темнели черные провалы глаз. Из порванных до самых ушей и ртов вываливались бледно-лиловые языки, с которых медленно стекала желтоватая слюна. «Матерь небесная, помилуй нас грешных!» — выдохнул полумесяц. «Экая хтонь!» Яр помолчал с минуту, созерцая красоту, а потом половчее перехватил урчащего скорпикора и уверенно шагнул к монстру. «Я Каурую на постоялом дворе оставил», — выдал без тени испуга. «Тут недалеко. Подбросишь?»